Ешь и расти. Глава вторая. Мимик застонал. В нем постепенно росло разочарование. Сейчас он пытается правильно произнести слово «команду», чтобы активировать заклинание. Ничего не произошло. До сих пор ничего не сработало. Тоже безнадежный вариант. Он в спешке закрыл оповещение о левелапе, чтобы перепроверить информацию в окне статуса, и теперь сожалел о своем решении. Монстр больше не мог изучать напрямую незнакомые слова, которые видел там. Он только что узнал о заклинании «Стрела тьмы». Должно быть, именно эти темные сгустки бросал неряшливый черноволосый человек. Наверное, стоило обращать на него больше внимания, но уже было слишком поздно. Оставшийся костяной пепел не ответит ни на один вопрос. Мимик смог поглотить опыт профессии и перенять профессию чернокнижник. А с получением заклинания в его сознании появились базовые навыки о его использовании. Но когда он пытался его активировать, ничего не произошло. Поставленный в тупик мимик пытался выяснить недостающую частичку пазла в картине неведений. Но даже сосредоточившись на фразе «Стрела тьмы», не вылетело ни одного экрана или меню. Но что-то просто обязано было быть. Есть список навыков и список профессий. Так почему же не может быть списка заклинаний? Список заклинаний. Список заклинаний. Стрела тьмы. Прозвучал радостный возглас. Псевдосундук сплясал чечетку на своих длинных тоненьких паучьих лапках. Будь у мимика губы, тогда понадобился бы инструмент под названием губозакаточная машина. А вот радостный оскал из немалого набора острых зубов вы представить и так можете. Стрела тьмы. Требования. Чернокнижник первого уровня. Интеллект – 10. Школа. Направление. Разрушение. Тип – снаряд. Стоимость – 40 МП. Диапазон – 25 метров. Эффект. Запускает сгусток темной энергии в определенном направлении. Сила заклинания будет направлена на первую твердую преграду. После столкновения рассеивается. Сила заклинания растет в темных местах или в ночное время, и имеет до 50% больше урона в зависимости от окружающей среды. Здесь нет никакой новой информации. Все эти знания уже были переданы в ум мимика и буквально выгравированы в его памяти. Чисто гипотетически он мог свободно пересказать суть тех заклинаний. А именно, это атакующее заклинание школы разрушения, сила которого увеличивается в темноте. Проблема заключалась в том, что он не мог ответить на самый очевидный вопрос. Что, блядь, такое разрушение? Разрушение. Школа магии атакующего типа, известная также как черная магия, характеризуется сильнейшей разрушительной силой среди других школ магии. Заклинания разрушения являются несбалансированными и впоследствии потребляют при активации сравнительно больше очков МП, потому считаются неэффективными. Таким образом, можно сделать вывод, что заклинания разрушения могут причинять немалый урон, но взамен потребляют много МП. Хотя, разве 40 много? По сравнению с тратами в 150 МП на поглощение трупа, 40 МП совсем не впечатляли. Вопрос заключается в том, насколько разрушительна эта атака. Мимику хватало МП только на 3 заклинания. Или на 4. Стоп, а сколько МП у него есть? Он воспользовался экраном состояния, чтобы перепроверить информацию. У него 52 из 195 МП. Так что хватит на 2, 3, 4... Чуть-чуть не хватает до 5 попыток! То есть можно заюзать почти 5 заклинаний подряд. Нужно только немного подождать для восстановления МП. Он еще раз проверил. 53 из 195 МП. Восстановление 4 десятых в секунду. Теперь, когда мимик присмотрелся, разве у него не было где-то под 20 МП, когда он только получил новую профессию? И разве он почти сразу не попытался использовать заклинание «Стрела тьмы»? Хоть он и знал о стоимости активации в 40 МП, но при этом не сверялся с имеющимся количеством. Просто мимик был слишком взволнован для таких сложных мыслей. Он сдался почти сразу после нескольких попыток и до сих пор ковырялся в системных окнах. Так, может, нужно еще раз попробовать, а? Монстр переключил свое внимание и сосредоточился. Он издал тихий гортанный звук, который представлял из себя распев заклинания «Стрела тьмы» в исполнении лучшего вокалиста подземелья Литигар. Тени зашевелились, поползли в одном направлении и соединились в один 15-сантиметровый ком. Во всех направлениях из сферического объекта выходили темные миазмы. Темный смог на миг завис в воздухе, прежде чем рассеяться и раствориться в ничто. Примерно через секунду он крикнул «Стрела тьмы», одновременно представляя себе наколдованный темный сгусток, что отлетает в определенном направлении. Так и случилось. Стрела тьмы, сопровождая свой полет небольшим шипеньем, направилась прямо в туннель. Достигнув предела своего действия, со звуком «пуф» она исчезла. Мимик впервые использовал заклинание. Действительно достойный повод для танца радости. Теперь у него есть способ бороться с врагами на расстоянии, ну и, естественно, поднимать профессию чернокнижника. Любые очки опыта, XP, заработанные через убийство, по умолчанию передаются основной профессии монстра, профессии мимик 15 уровня. Для прокачки второстепенных профессий необходимо использовать навыки, относящиеся только к этим конкретным профессиям. Как, например, использовать стрелу тьмы для поражения своих врагов. Но если он и дальше будет просто все рубить и грызть, то полученная профессия станет бесполезной декорацией. Таковы были примерные итоги душевных метаний мимика в информационных потоках с целью, наконец, узнать причины провала активации стрелы тьмы. Большая часть этой информации была дана ему после ознакомления с понятиями профессия, основная профессия и второстепенная профессия, а также уровень профессии. Он также понял, что ему необходимо будет разделить XP между профессиями мимик и чернокнижник. Но разделение необходимо, чтобы получить больше. Быстрое повышение уровней даст свои плюшки. Кроме того, развивая эту профессию, он будет развивать и перспективу дальнобойных атак, тем самым закрыв свою слабую сторону. На поле боя будет теперь куда удобней. И тут он осознал простейшую истину. Его главным оружием всегда был навык мимикрии. Быстрое передвижение на длинных паукообразных ногах, бой на трех мечах с использованием щупалец языков – все это было плодами его мимикрического преобразования. Но в то же время он пренебрегал его развитием. С ростом навыка росли и его возможности в бою. Инстинкты, по сути опирающиеся в своем руководстве на его ограниченные возможности, были притеснены и подавлены, поскольку его возможности выросли. Все логично. Теперь все было по-другому. Теперь он займет более активную роль в охоте, что шло наперекор его инстинктам. По сути дела, со временем инстинкты меньше и меньше сковывали его поведение, даже еще до разрыва с контролем подземелья. Если с самого начала голос инстинктов напоминал громогласный рев, то сейчас уже ближе к шепоту. Он не знал, что ему внушалось, но он смог бы с легкостью игнорировать внушение. Как ни странно, но мимик принял такой элементарный факт только сейчас. В любом случае, наверное, это из-за бывшего контроля подземелья. Беспокоиться об этом сейчас бессмысленно. Но свои естественные порывы он воспринимал на базовом уровне, так что в итоге будет им потакать в любом случае. Разница была в выборе, который он либо может сделать, либо нет. И сейчас, ради самосовершенствования, ему нужно принять решение. Вне подземелья был полностью неизведанный мир, и нужно быть к нему готовым. А в рамках такой подготовки очень пригодится навык мимикрии. В конце концов, с повышением уровня растут и возможности превращения. Говоря о возможностях превращения, как насчет увеличения его поля зрения? Хоть оно и не столь точно, как его магическое восприятие, но позволяет видеть на большее расстояние. Люди ничтожны. Они не стали бы легкой добычей, будь у них всего лишь способ видеть вокруг, не поворачивая головы. Такие жалкие существа. В течение нескольких секунд около 20 закрытых глаз выросло на поверхности псевдосундука. По его мнению, такое количество необходимо для захвата всего кругозора. Даже если некоторые будут излишни, всегда неплохо иметь резервные копии. Когда были сформированы основы, он начал работать над дальнейшей корректировкой и фокусом зрения. Он уже так делал, так что нужно всего лишь повторить. Получен опыт. Мимикрия теперь 4-го уровня. Ловкость плюс 1. Сноровка плюс 1. Выносливость плюс 2. Как и следовало ожидать, навык мимикрии повысился. Казалось, навык будет повышаться быстрее от больших изменений, а не маленьких. Мимик получил совсем немного опыта от регулировки способности своих паучьих ног. На самом деле там нужно было только немного подкорректировать центр тяжести. Сейчас же он создавал множество достаточно сложных и небольших органов. Полученного опыта было меньше в сравнении с его первым созданным глазом. Манипуляции с измененным языком и ногами тоже давали крупицу опыта. Чтобы достичь вершин мастерства, ему придется создать более уникальные вещи, но всему свое время. Прямо сейчас он закончил окончательную настройку глазных яблок и одновременно поднял все веки. Способности вашего разума перегружены. ХП минус 10. Вы оглушены на 5 секунд. И тут же рухнул на землю. Его ноги подкосились и ощущались ватными, совсем вялыми. Веки на глазах сами собой опустились, а магическое восприятие отключилось. Весь мир за миг опустился в непроглядную темень. Сундучок был без сознания. Проще говоря, его хрупкий разум совершенно не готов к внезапным наплывам информации. В общей сложности 21 глаз плюс магическое восприятие монстра полностью перегрузили его мозг. Отдача была настолько суровой, что он буквально физически чувствовал подступившую боль. Несмотря на то, что вокруг было очень темно для человеческих глаз, но поступающей в мозг информации хватило для полной перегрузки. Оглушение прошло. Перейдя из глубин небытия, мимик первым делом сделал самый глупый поступок из всех возможных. Он вновь открыл глаза. Способности вашего разума перегружены. ХП минус 10. Вы оглушены на 5 секунд. Особое действие было выполнено. Ментальность плюс 1. Даже его собственное тело признало такую сильную нагрузку нападением со стороны окружающей среды. А так как его атрибут ментальности был еще низок, он полностью попал под влияние аномального состояния оглушения. При достаточной ментальности его разум оставался бы в сознательном или полусознательном состоянии. Но ввиду отсутствия таких условий, он опять провалился в непроглядное ничто. И тут рождается весьма интересный вопрос. А сможет ли он вообще, первым делом придя в себя, додуматься о необходимости не открывать глаза? В худшем случае он тихо скончается от перенапряжения мозга. Ха, забавная смерть, не правда ли? Оглушение прошло. И снова мимик рефлекторно открыл весь свой набор непарных глаз. Способности вашего разума перегружены. ХП минус 10. Вы оглушены на 5 секунд. Особое действие было выполнено. Ментальность плюс 1. Получив очередной удар по мозгам и заветное прибавление к ментальности, мимик уже только частично потерял сознание. Квадратный Эйнштейн наконец додумался не совершать очередную ошибку и держал глаза зашмуренными. Пошатываясь от терзающей боли во всем теле, он убрал все новосозданные глаза. Теперь на весь сундук у него был только один глаз. Прямо под пастью. У обычного сундука на том месте красовался бы замок. Переусердствовать с перевоплощением облика – плохая идея. Мимик сглупил и получил по заслугам. Даже тупейшее существо смогло бы извлечь урок из такого тяжелого испытания. В конце концов, любые неприятности легче запоминаются. На данный момент ему необходимо взять все свои стремления в узду. Нужно что-то попроще, вроде простого изменения внешнего вида или ходьбы. Но хватит ли этого для развития навыка мимикрии? Мимик не уверен, как зачитываются системы и его выходки. Как часть навыка или как не связанные с ним действия? Не узнаешь, пока не попробуешь. Обдумав все возможные варианты, монстр приступил к работе. Сундук на паучьих лапках сделал шаг. Его оболочка из псевдодрева покрылась рябью и слегка дрожала, почти как поверхность воды под резким ветром. Это не превращение во что-либо. Он только слегка изменил положение своей плоти. В окне навыков это упражнение отразилось положительным приростом в 1% опыта. Подобного должно быть достаточно для методичного получения опыта и поднятия уровней. Находясь в хорошем расположении духа, Мимик сделал уверенный шаг к светлому будущему. Вы получили незначительные повреждения. ХП минус 2. Балерун споткнулся и проехался по каменному полу своей деревянной физиономией. Преобразование конечностей не нуждалось в сильном контроле и постоянной регулировке, но вот контроль при использовании таких сложных конечностей просто необходим. В конце концов, в таких процессах должно иметь место сознательное усилие в реструктуризации своего собственного тела. Кроме того, ошибкой было даже слегка изменять центр тяжести, находясь на 6 тонких ногах. Хоть он и может ходить, но это не автоматический процесс, который совсем не требует дополнительного контроля. Мимик отрастил себе паукоподобные конечности менее суток назад, и потому даже тот факт, что он мог развивать на них приличную скорость и бороться, уже впечатлял. Без достаточного опыта невозможно точно имитировать действия настоящего паука. В конечном счете он провалился. Для него пока невозможно ходить на паучьих лапах и одновременно менять свое тело. Концентрация нужна на оба процесса. Тренироваться дальше или покинуть подземелье? Откровенно говоря, у Мимика было очень мало желания здесь задерживаться. Его собственный дом признал в нем врага, не говоря уже о том, что здешняя добыча больше не могла давать много опыта. Он также немного беспокоился о тех 5 убитых стражах. В сравнении с остальными его жертвами, они были сильней и имели одинаковую форму. Вдруг это означает, что их может быть больше, и они придут еще раз? Как ни странно, они напоминали Мимику гигантских летучих мышей из подземелья. Этот вид монстров имел привычку сражаться в группах. Если во время боя их слишком много умрет, то оставшиеся попытаются сбежать. Но это не бездумный побег, а скорее тактическое отступление. Их вид не прощает врагов. И оставшиеся в живых уже через несколько минут приведут за собой целую стаю для мести захватчикам подземелья. Мимик несколько раз был свидетелем занятной сцены. Как мимо него пробегали приключенцы, а за ними вдогонку летели несколько десятков летучих мышей. Так как они бежали слишком быстро, Мимику ничего не оставалось, кроме как пропустить их. Он не смог бы догнать людей, которые бежали изо всех сил. Если бы они подошли достаточно близко, то можно было бы напасть. Но кто в здравом уме посреди побега будет заботиться о деревянном сундуке? Так что вариант с приходом очередной группы стражей весьма возможен. Даже если никто из них не спасся, вполне вероятно, что за ними отправятся на поиски. Поэтому Мимику нужно быстро и уверенно эвакуироваться из зоны повышенной опасности до того, как его выследят и убьют. Поднявшись с земли, он одиноким глазом посмотрел на округу. Небольшой свет виднелся из места, откуда пришли 4 недавних жертв. При приближении к выходу он все сильнее и отчетливее чувствовал прохладу ветра и яркость просвета. «Вы покинули подземелье Литигар». Где-то на полпути ему пришло оповещение, но Мимик, не обращая внимания, отклонил его и сосредоточенно пошел дальше. Мягкий белоснежный серебристый свет лился на него со стороны входа в подземелье. Сжав всю свою храбрость, он ступил в проход 2×3 метра, входя в неизвестный мир, и сразу увидел до хрена странных вещей. Первый взгляд Мимика упал на траву. Маленькие, лезвиеподобные нити, что качались на ветру. Покрытые блестящей влагой, они колыхались каждый раз, когда с ними играли порывы ветра. Трава выглядела очень мягкой, в отличие от твердого каменного пола. И на ней, наверное, приятно сидеть. Затем он увидел деревья. Каким-то странным образом он сразу понял их суть. В конце концов, его тело маскировалось именно под этот материал. О том, что он схомячил множество луков и посохов, упоминать не будем. В отличие от стали, они не были так тверды, поэтому не было никакой проблемы с их утилизацией. Хотя стоит признать, что на вкус они так себе. Да и съедал он их, лишь чтобы избавиться от улик. Но эти красочные стволы — совсем другая история. Они даже выглядят вкусно. И хотя его взгляд упал на дерево, он, наконец, увидел ночное небо. Он тупо уставился на черную пустоту, которая словно идет в бесконечность. Блестели и сверкали бесчисленные маленькие огоньки. Вид чистого ночного неба, полного ярких звезд, был невероятно завораживающим. Позор любому обитателю этого мира, кто не оставил свои дела и не лицезрел эту красоту. Сегодня был даже редкий случай, когда все спутники планеты видны одновременно. Три небесных тела проходили мимо друг друга, мчась через пространство. Все вместе они излучали почти неестественное серебряное свечение. Единственный глаз мимика уставился в небо. Все его мысли и эмоции можно было выразить в одном предложении. «Какая же чертовски яркая эта новая пещера!»